Выход восьмой. Арбенин со свечой. Арбенин. Смерть, смерть. О, это слово здесь, везде, я им проникнут весь, оно меня преследует. Безмолвно смотрел я целый час на труп ее немой, и сердце было полно, полно невыразимую тоской. В чертах спокойствия и детская беспечность, улыбка вечная тихонько расцвела, когда пред ней открылась вечность, и там свою судьбу душа ее прочла. Ужель я ошибался? Невозможно мне ошибиться. Кто докажет мне ее невинность? Ложно, ложно. Где доказательства? Есть у меня они? Я не поверил ей. Кому же стану верить? Да, я был страстный муж, но был судья холодный. Кто же разуверить меня осмелится? Неизвестный. Осмелюсь я? Арбенин сначала пугается и, отойдя, подносит к лицу свечу. — А кто же вы? — неизвестный. — Не мудрено, Евгений, ты не узнал меня, а были мы друзья. Арбенин. — Но кто вы? — неизвестный. — Я твой добрый гений. Да, непримеченный, везде я был с тобой, всегда с другим лицом. Всегда в другом наряде, знал все твои дела и мысль твою порой, остерегал тебя недавно в маскераде. Арбенин, вздрогнув, пророков не люблю, и выйти вас прошу немедленно, я говорю серьезно, неизвестный, все так, но, несмотря на голос грозный и на решительный приказ, я не уйду. Да, вижу, вижу, ясно, ты не узнал меня. Я не из тех людей, которых может миг опасный отвлечь от цели многих дней. Я цель свою достиг, и здесь на месте лягу, умру, но уж назад не сделаю ни шагу. Арбенин, я сам таков, этим сверх того не хвастаюсь, садится. Я слушаю. Неизвестный в сторону. Доселе мои слова не тронули его. Или я ошибся в самом деле? Посмотрим далее. Ему. 7 лет тому назад ты узнавал меня, Арбенин. Я был молод, неопытен, и пылок, и богат. Но ты, в твоей груди уж крылся этот холод, то адское презрение ко всему, которым ты гордился всюду. Не знаю, приписать его к уму или к обстоятельствам. Я разбирать не буду твоей души, ее поймет лишь Бог, который сотворить один такую мог. Арбенин, дебют хорош, неизвестный. Конец не будет хуже. Раз ты меня уговорил, увлек к себе, мой кошелек был полон, и к тому же я верил счастью. Сел играть с тобой и проиграл. Отец мой был скупой и строгий человек, и чтоб не подвергаться упрекам, я решился отыграться. Но ты хоть молод, ты меня держал в когтях, и я все снова проиграл. Я предался отчаянию, тут были, ты помнишь, может быть, и слезы, и мольбы. В тебе же возбудили они лишь смех, о, лучше бы пронзить меня кинжалом. Но в то время ты не смотрел еще пророчески вперед, и только ныне злое семя произвело достойный плод. Арбенин хочет вскочить, но задумывается. И я покинул все с того мгновенья, все, женщин и любовь, блаженство юных лет, мечтанья нежные и сладкие волненья.

и чести. Конец. Запись аудиокниги произведена студией Ardis Consult в 2003 году. Читал Вячеслав Герасимов.